Все твои секреты видно в объективе. Сколько они стоят? Marlboro Martini. Рисуешь мне сюжеты, но ведь мы не в фильме. Я знаю тебе цену, Marlboro Martini. Ты же порнозвезда. Я бы хотел опять любовью заткнуть пустоту, но вижу перед собой только порнозвезду. Она боится спать одна, долго не держит синиц в руках, им вечно пылится на пленках. Я так хочу испить эту чашу до дна, до последнего глотка, хотя она и не так глубока, как глотка. Я торгуй моей душой, в этой комнате мечта. Я овладел порнозвездой, блант лицо и я ушел. Не торгуй моей душой, в этой комнате мечта. Я овладел порнозвездой. Все твои секреты видно в объективе. Сколько они стоят, Marlboro Martini. Рисуешь мне сюжеты, но ведь мы не в фильме. Я знаю тебе цену, Marlboro Martini. Ты же порнозвезда, порнозвезда. Принял, я оставил дома половину. Я не хочу терять тебя из виду. Совиньон блан, я смотрю сквозь белье. Для них ты вторсырье. Сидишь и ждешь чего-то. Сейчас суббота. Твои губы снова входят в роль, но я тут не для того, чтобы верить твоим слезам. Моя порнозвезда. Блант лицо и я. Я дожму моей душой. В этой комнате мечта. Я овладел порнозвездой. Блант лицо и я ушел. Не торгуй моей душой. В этой комнате мечта. Я овладел порнозвездой. Все твои секреты видно в объективе. Сколько они стоят, Marlboro Martini. Рисуешь мне сюжеты, но ведь мы не в фильме. Я знаю тебе цену, Marlboro Martini. Ты же по...